Вавилон превосходит великолепием любой город на земле. Такой вывод сделал отец истории Геродот, когда посетил его в V веке до нашей эры. Греки ставили одно из украшений города, висячие сады Семирамиды, на втором месте в своей иерархии семи чудес света после египетских пирамид. Семь чудес света. Сады Семирамиды. У меня сегодня в гостях историки Лариса Селиванова и Андрей Стрелков. Здравствуйте. Лариса Селиванова окончила исторический факультет МГУ имени Ломоносова, научный сотрудник Центра античной истории Института всеобщей истории Российской академии наук, ответственный секретарь Российской ассоциации антиковедов, автор публикаций по истории и культуре Древней Греции и книги «Сравнительная мифология. Мифы о возрождении в древнем мире». Андрей Стрелков, выпускник исторического факультета МГУ имени Ломоносова, доцент кафедры истории древнего мира ИСТФАКа МГУ, автор статей по античной нумизматике и греческой эпиграфии, кандидат исторических наук. Итак, семь чудес света, висячие сады Семирамиды, о которых Геродот не написал почему-то ни слова. К семи чудесам света греки относили не только памятники своего искусства, но также чудеса, созданные древневосточными народами. Это были пирамиды, которые были созданы еще в середине третьего тысячелетия, и они самые древние и единственные оставшиеся до сих пор на Земле. Вторые же по времени являются как раз висячие сады Семирамиды. Они были созданы в VI веке до новой эры и тем самым являются фактически на 2000 лет более молодыми, чем пирамиды. Итак, Геродот. Геродот, который, по сути дела, первым познакомил греков со странами Передней Азии, именно он оставил прекрасное описание и Египта, и Малой Азии, и Сирийского побережья. И он был, хотя и не первым, кто добрался до Месопотамии, и до него были там греки, давно были эти самые связи, но он первый о них написал. Теперь, почему он не описал висячие сады? И кто же все-таки потом впервые их упомянул? Ну, здесь нужно, вероятно, остановиться на судьбе самого этого города, города Вавилона, поскольку его судьба, она очень связана с этими памятниками и, в конечном счете, с этим явлением, которое мы называем висячие сады. Сам город, ну, скорее всего, городишко под названием Баб-Или, врата Бога, они были известны еще с третьего тысячелетия. Это во времена шумеров, во времена Аккадского царства. Но, повторяю, судя по всему, никакого особого значения это поселение не имело. Зато когда в начале второго тысячелетия сюда из сирийской степи начинают проникать семитские племена амореев и начинают утверждаться в Месопотамии, вот этот небольшой городок становится центром одной из династий. Это Амарицкая или Старовавилонская династия. И, по сути дела, как город, Вавилон начинает свою жизнь с XIX века. И первого своего расцвета достигает в период правления знаменитого вавилонского царя Хаммурапи. Это 1790-1752 год. Хаммурапи – царь Вавилонии, с именем которого связано ее возвышение. По происхождению амарий. Будучи искусным политиком и полководцем, Хаммурапи посредством военной силы и дипломатии в течение 35 лет подчинил Вавилону территорию Ассирии, южную и среднюю части Месопотамии. При Хаммурапи на базальтовой стеле были записаны законы, оказавшие огромное влияние на формирование правовой мысли на Переднем Востоке. Именно он украсил город, он построил многие храмы, в том числе в то время уже существовал и главный храм Вавилона, это так называемый Исагила, храм Мардука, который при этих царях становится главным божеством Вавилонии. Судя по всему, ну, это так должно быть, возникает и вавилонский зиккурат в то время. Это так называемая башня Энтаменанки, хотя мы ее письменно знаем из более позднего времени. Однако период расцвета как раз заканчивается в начале XVI века, и Именно в этот период Вавилон переживает первое нашествие, первый разгром. Ассирийцы? Нет, это будут хетты. Они совершают, царь Мурсили I совершает просто такой рейд. Им даже особенно и не важно было захватить. Он просто захватил, разгромил и ушел. Но именно это приводит к окончанию вот этой старой Вавилонской династии. И затем с востока сюда приходят племена горцев, касситов. И дальше всю вторую половину второго тысячелетия Вавилония и город Вавилон становится центром так называемого касситского Вавилона. Ну, эти горцы быстро переняли культуру, обычаи, религию. И хотя Вавилония не была перворазрядным государством, но как государство хотя бы сохранялось. В конце второго тысячелетия новое нашествие. С юга-востока приходят традиционные враги этого региона эламиты. Они опять совершают набег на Вавилон, грабят, увозят. И в том числе, кстати говоря, эламитам мы обязаны таким замечательным памятником, как стели царя Хаммурапи с его великолепными законами. Ибо эламиты увезли эту стелу к себе, и потом уже в начале 20 века именно в центральном городе эламитов, в Сузах, французы нашли эту стелу. Только благодаря этому, скорее всего, она бы не сохранилась, потому что и дальше судьба Вавилона была очень печальной. Вот, начиная с первого тысячелетия, уже основным противником становятся именно ассирийцы. Ну, они и раньше были не в очень хороших отношениях с Вавилоном. Вавилон то подчинял Ассирию, то сам попадал в зависимость. Но последний блестящий взлет Ассирии начинается во второй половине восьмого века. Тогда к власти приходит очень могучий, очень мудрый, очень воинственный правитель Тиглат-Пласар III, который проводит военную реформу, создает суперармию, которая будет, ну, по крайней мере, два столетия лучшей армии вот, на Ближнем Востоке. И в 729 году он берет Вавилон, но не громит его, а сам принимает титул царя Вавилона. И вот с тех пор будет такая особенность, что Ассирия, которая, конечно, была главной державой в этом регионе, она устанавливает как бы такую систему двойного правления, то есть царь Ассирии, царь Вавилонии. Но вот что интересно, вавилоняне, хотя и основным занятием вавилонян традиционно это была торговля, ну, отчасти сельское хозяйство, но вообще этот город был многолюдный, самое главное, почему он всегда так хорошо развивался, он был на перекрестке торговых путей. Поэтому, повторяю, вот вавилоняне, они в основном-то люди торговые, люди бизнеса. Кстати говоря, первые известные нам банки, которые возникают в истории, они возникают в Месопотамии. Это не западное изобретение, это восточные. Так называемые дома Эгиби, дома Мурашу, это вавилонское изобретение. Дальше вавилоняне на протяжении всей своей истории, вот, они подчинялись то одному государству, то другому, они все время поднимали восстания. И вот именно эти восстания приводили к пагубным последствиям. Страшным для них было событие 689 года. Именно тогда они подняли восстание, ну, точнее говоря, они подняли его на несколько лет раньше, еще в 91 году. Но у власти как раз тогда находился правитель, ассирийский правитель Синахириб, сын знаменитого Саргона II. И Синахириб, который долго не мог взять этот город, когда взял, он решил с ним расправиться. И вот именно 689 год разделяет историю города на две половинки. Синахириб не только взял город, перерезал большую часть населения и меньшинство, меньшую часть продал в рабство, а он уничтожил город, созданный Хаммурапи, полностью. То есть все то, что мы имеем, это уже поздний город. И поэтому вообще-то даже археологически вот этот старый город, он не прослеживается, хотя есть еще другие причины, почему мы не можем к этим старым слоям подойти. Но, повторяю, он город полностью разрушил, и по территории города пустил воды реки Евфрата. То есть, по сути дела, это стало заболоченное место. Правда, забегая вперед, всем тем, кто брал Вавилон, потом приходилось плохо. Они умирали насильственной смертью. Сеннахириба убили два его старших сына. Вот, поэтому власть унаследовал третий сын, тоже очень мудрый, воинственный правитель Асархадон. И первое, что сделал Асархадон, он восстановил Вавилон и собрал оставшихся в живых жителей этого города. И, по сути дела... Зачем? А дело в следующем. Дело в том, что для Месопотамии очень важно было взаимоотношение центральной власти и жречества. Так сложилось, что каждый город в Месопотамии, это еще со времен шумеров, это есть прежде всего очень крупный храмовый религиозный центр. И поэтому взаимоотношения светской власти и жречества были очень важны. Вот Сеннахириб пытался расправиться и с городом, и со жречеством. А Асархадон мудро решил заключить союз. Поэтому это было абсолютно правильно. И поэтому именно он восстанавливает город. И большая часть того, что мы потом называем вот этим великим городом Вавилоном, было создано им. Кстати говоря, великая вот эта самая Вавилонская башня, которую, правда, приписывают более поздним правителям, вообще-то Энтаминанки, была восстановлена именно им. А дальше они просто ее увеличивали, там, облицовывали кирпичом и так далее. После Асархадона будет у нас править последний великий правитель Ассирии, Ашурбанапал, 69 по 27 год 7 века. Он тоже проявлял достаточно такое лояльное отношение к Вавилону, хотя тоже и здесь не повезло, потому что отец, умирая, разделил государство на два государства. Старшему сыну от вавилонянки Шамаш-Шамукину он отдал в царство Вавилон, ну а более молодому сыну от ассириенки, Ашурбанапалу, отдал, в конце концов, ассирийское царство. Так вот, неблагодарный старший брат Шамаш-Шамукин в 52 году опять поднял восстание. Повторяю, вся история города Вавилона – это история восстаний. Всем захватчикам, которые приходили, там было очень несладко. И в древние времена, да и сейчас. Так вот, и поэтому это восстание, когда было подавлено, и Ашурбанапал взял город, то старший брат, не желая попадать, зная своего, кстати говоря, нрав единственного великолепно образованного ассирийского царя Ашурбанапала, его просто не готовили к царской власти, поэтому он получил великолепное образование, как полагалось жрецу. Так вот, Ашурбанапал, который процарствовал до 27 года, это был последний великий правитель. Последних ассирийских царей мы даже очень плохо знаем, потому что начинается, по сути дела, эпоха распада. В 626 году один из представителей этой самой ассирийской администрации, халдей по происхождению, Набу-Паласар, объявляет о независимости. Восстанавливается независимая Вавилонская династия. Вот это последняя Вавилонская династия. Он как раз вместе с медийцами, с царем Кеоксаром, просто это для нас принципиально важно, к Саддам подбираемся. Очень долго, но все-таки к Саддам. Они заключают союз с медийцами, где является в это время царем Кеоксар. Медийцы сначала в 614 году берут Ашур, древнюю столицу Ассирии. И именно там, на развалинах Ашура, Кеоксар и Набу-Паласар заключают политический союз. Кеоксар выдает свою дочку Аметиду замуж за наследника престола Навуходоносора II. Вот тот, того, кого мы потом очень хорошо знаем из Библии. И потом этот союз, развиваясь, через два года, в 612 году, берет и громит город Ниневию. Страшная судьба была этого города, поскольку из жителей там практически никто не спасся. И город навсегда, вплоть до раскопок Лейерда, оставался страшными руинами. И лишь только потом вот они были открыты для истории. Так вот, именно для Аметиды, сейчас я только закончу, считает, что Навуходоносор, который унаследовал власть от своего отца 605 года, да, и будет царствовать у нас очень долго, почти 40 лет, именно он будет украшать город и вот те знаменитые стены, кстати говоря. Ведь, по сути дела, в списке «Семи чудес», мы говорили об этом на первой передаче, обычно претендовали два сооружения. Это укрепление Вавилона и висячие сады Семирамиды. Так вот, именно он создал мощнейшую систему укрепления Вавилона. Это была так называемая двойная стена со знаменитыми воротами Иштар. И еще на определенном пространстве была еще одна стена создана, которая как бы отгораживала пространство. И он же именно для Аметиды, как говорят, и построил вот эти самые замечательные висячие сады, поскольку медийская принцесса, ну, в данном случае вавилонская царица, с тем, чтобы не тосковать о тех горных районах, а это же пустынное место, это же вот эта самая Месопотамия. Так вот, он создал как бы рукотворную гору, и вот эти самые висячие сады должны, как часть дворца самого Навуходоносора, а он занимает огромный квартал в северной части Вавилона, они и были созданы вот этим самым правителем. Вернемся все-таки к Геродоту. Почему он не описывает эти сады? И надо сказать, что Аметида-то, конечно, да, но все-таки сады связывают с именем Семирамиды. Да. Вот. И впервые, конечно, мы узнаем об этом чуде, опять-таки, от греков. По крайней мере, о Семирамиде пишет Геродот, а вот легенды о висячих садах восходят к другому греку 5 века до нашей эры, к Тессию Кницкому, который был придворным врачом у персидского царя Артаксеркса II, поэтому он и обогатился там вот этими восточными легендами. Его рассказ, в общем, не дошел, но какие-то там следы были уже, так сказать, в воспоминаниях других историков, в частности, там у Диодора, у Филона Александрийского, потом уже что-то у Страбона появляется, у Афинея. Если так вот, вообще очень много было легенд, связанных с Семирамидой, и если вот вкратце суммировать эти представления, то они сводятся к тому, что у сирийской богини Деркето когда-то из-за что-то прогневала богиню Афродиту. Ну, видимо, решила соперничать. За это Афродита наказала ее любовью к смертному. И Деркето была настолько подавлена и унижена таким наказанием, что родившуюся девочку она не приняла, возлюбленного убила, а сама ушла в озеро, поскольку это было, в общем-то, такое божество, которое представлялось в виде рыбы с головой женщины. Тоже хорошо. Вот так вот она, разгневавшись, расправилась со всеми. Девочку, правда, не тронула. И вот эту подброшенную девочку кормили голуби. Они приносили ей, кормили ее молоком из своих клювиков, согревали крыльями. Когда девочка начала уже принимать твердую пищу, они ей приносили сыр. И вот тогда-то пастухи обнаружили, что в их сыр, который они делают, он весь в дырках. В конце концов, они проследили, кто этим занимается, клюют голуби. Проследили, куда летают эти голуби, и нашли вот этого чудесного ребенка. А ребенка пастухи отдали царскому пастуху, который пас царские стада. И когда девочка выросла и была воспитана, она превратилась в необыкновенную красавицу. И вот тогда главный, скажем так, министр царя Нина, вавилонского царя, он, случайно увидев эту девушку, был ей совершенно очарован и попросил ее руки. И она уже стала, так сказать, придворной дамой и родила своему мужу двоих сыновей. И поскольку она была не только редкой красавицей, но и большой умницей, то, по сути дела, ее муж не делал ничего, не посоветовавшись с женой. И это касалось и государственных вопросов. На тот момент случилась война с соседней Бактрией. И несмотря на победные реляции, царским войскам не удавалось взять столицу. И тогда вот он, из которой был там, так сказать, отвечал за проведение этой военной операции, был в отчаянии, он написал письмо жене и попросил, чтобы она приехала и подсказала ему выход. Семирамида, ее звали Семирамида, потому что как будто бы Семирамида — это по-сирийски голубка, она связана с голубями, стала готовиться в путь. Первым делом она приказала шить себе новое платье. И платье было не столько изящным и элегантным, хотя это и так, и она стала как бы родоначальницей новой моды, но оно было сшито таким образом, что нельзя было определить, мужчина или женщина в этом платье. Прибыв на поле боя, она провела разведку и выяснила, что ошибка царя в том, что он постоянно атакует самое слабое место в укреплениях, то есть, ну, собственно говоря, по всем правилам военной науки. И тогда она собрала добровольцев и штурмовала самую сильную часть укреплений, интуитивно догадываясь, что как раз она хуже всего и укреплена, потому что если это действительно неприступная башня, то защитников там очень мало. Сыграл фактор неожиданности. Вот. И действительно, Семирамида победила, город пал, и когда царь наконец-то понял, как это все хорошо случилось, он призвал своего слугу и попросил, чтобы тот поделился с ним, как он сам дошел до этой хитрости. Вот. Он, видимо, от большого ума сказал, что не сам он дошел, а супруга ему подсказала. Естественно, вот этот царь Нин решил лично познакомиться вот с этой умницей. Когда он увидел Семирамиду, тем более в таком вот оригинальном платье, он совершенно потерял голову. Он стал просить у своего, по сути дела, раба Оноса, чтобы он отдал ему эту жену не за даром. Он отдавал руку своей дочери. Но Онос вот уперся. Нет, и все. Тогда разгневанный царь приказал Оносу выколоть глаза, потому что он стал слеп к повелениям своего властителя. Но Онос и тогда не отказался. Тогда царь отдал его на дикие истязания. И бедняга вот в результате вот этих вот нечеловеческих пыток, а также с горя, что у него, по сути дела, отняли любимую жену, сошел с ума и повесился. Вот. А Семирамида стала женой царя Нина и родила ему сына Ниния. А затем повторилась та же ситуация. То есть царь во всем слушался свою жену, касаемо также и военных вопросов и прочего. И Семирамида, когда уже умер царь, стала регеншей при своем малолетнем сыне. И, в общем-то, прославилась очень многими добрыми делами. Хотя есть и такие данные, что она занималась только тем, что воевала. То есть продвинула границы государства, ну, и на юг, и на север, и на восток. То есть это Ливия, Эфиопия, Египет, да, Илам. И единственное, вот так, как говорится, когда она дошла уже до Индии и была ранена, она была вынуждена остановиться, потому что ей было знамение, и боги ей сказали, что не стоит. И она вернулась домой и стала заниматься уже мирной деятельностью, в частности, очень крупным строительством, вот ирригационными сооружениями и прочими. Семирамида на самом деле, то есть это греческое написание Семирамис, другой царицы, которая реально существовала, Шумурамат. Но на самом деле, вот хотя Семирамида Шумурамат и существовала, Андрей уже говорил вот эту вот историю практически вот этого вот новоассирийского царства, которое начало уж, так сказать, из пепла возрождаться. Сначала был Ашшур-Нацар-Апал II, это был воитель, который поднял восстание против арамеев. Потом пришел к власти не менее сильный воин Салманасар III. Вот все 32 года, что он правил, он все время воевал и продвинулся до Средиземного моря. Споткнулся он только об Урарту на севере. Это тоже очень древнее воинственное государство, которое располагается на территории современной Армении, части там Турции и юга Грузии. С Салманасар III правил в 858-824 годах до нашей эры. Сын Ашшур-Насар-Пала II. Салманасар продолжил усмирение арамейских племен к западу от Ассирии, в частности, воинственного племени Бит-Адини. В 853 году до нашей эры у Каркара на реке Оронте объединенные силы 12 вождей отразили нападение войск Салманасара III. Усиление царства Урарту к северу от Ассирии, близ озера Ван, не дало возможности продолжить экспансию в этом направлении. А вот уже третий царь, Шамшадат V, он был совершенно уже просто после Салманасара III начался упадок экономический и политический. И вот этот царь последний, он уже был очень слабым. Вот этот вот Шамшадат V. Так вот, его женой была вот эта Семирамида, да, которая после смерти царя правила как регенша при своем малолетнем сыне Адонираре III. Но правила-то она всего 4 года. А вот легенд и мифов вот накопилось вот столько. Но исторические сады были построены позже, вот как Андрей сказал, в 6 веке при Навуходоносоре II, потому что тот пытался вот как-то развеселить свою очень грустную жену, которая тосковала по горной родине. Которая тоже превратилась в Семирамиду. Да, да. То есть тут какой-то, видимо, собирательный образ. И еще ведь и сам Геродот говорит, что вот еще помимо Семирамиды была еще одна царица, Нитокрида, которая тоже занималась, она позже жила, это ближе ко времени уже Навуходоносора. Вот. Она занималась тоже активной строительной деятельностью, прославилась своими ирригационными сооружениями. И тогда, когда она обратила внимание, что Медийское царство что-то так это расширяется, надо ему как-то противопоставить, она изменила течение реки Евфрат. Потому что раньше эта река протекала по центру города, а теперь она с помощью рытья различных канав сделала так, что русло стало извилистым, и некоторые места даже трижды обходила. Поэтому, если какие-то вражеские лазутчики могли попасть в город, то им было очень сложно продвигаться, так же, как и возможным врагам. Значит, выше города она прорыла очень глубокое озеро, вышли на поверхность подводные воды. И вот эта вот местность, которая ближе всего прилегала к вражеской Мидии, превратилась в болото. После этого она сделала каменный мост через Евфрат, потому что раньше жители только на лодке перебирались. Этот мост днем настилался деревянными досками. Вечером это убиралось, чтобы вот просто так не шастали туда-сюда и не грабили друг друга. И чтобы проходили корабли по реке вообще-то. Вот. Потом она укрепила берега, облицевала это все плиткой. И, в общем, с ней, поскольку на нее тоже, вот, как говорится, падает отблеск этой Семирамиды, связана еще одна интересная легенда о том, как она обманула потомков. Она приказала воздвигнуть свою гробницу над воротами города в самом оживленном месте и приказала высечь такую надпись: «Всякий вавилонский царь после меня, которого будет нужда в деньгах, пусть открывает эту гробницу и берет все, что хочет. Но пусть он это делает только в случае крайней нужды, да лучше вообще бы не вскрывать». И вот появляется там Дарий, который очень удивился, что это за персидский царь, который очень удивился, что за все это время никто не воспользовался столь любезным приглашением, когда, в общем-то, сама разрешение дает. Но под эти ворота он не прошел, иначе бы над головой был бы мертвец. Он прошел через другие ворота, вскрыл-таки гробницу, но не нашел там никаких сокровищ, только покойника и надпись: «Если бы ты не был таким жадным, ты бы не грабил мертвецов». Тем не менее, про то, почему Геродот не упомянул сады, Ни вы так ничего и не сказали. А давайте мы только еще вот дополним. Опять-таки это связано с судьбой, дальнейшей судьбой Вавилона, поскольку мы говорили, что Вавилон переживает эпоху расцвета, и все замечательные сооружения, они создаются при Набониде и при его сыне Навуходоносоре. Кстати говоря, вот отсюда мы понимаем вообще, что такое Вавилонская башня. Поскольку вот этой интоминатки, мы с вами говорили, оно еще раньше существовало, но именно Асрхадон восстанавливает этот зиккурат, но Набонид и Набу-Паласар и Навуходоносор II, они реконструируют. Судя по всему, они эту башню облицовывают обожженным кирпичом. Надо отметить, что вот есть такая особенность, которая, к сожалению, очень сильно отражается на судьбе города. Основные все сооружения строились из сырцового кирпича. Обожженный кирпич использовался в крайних случаях и обычно как облицовка. Потому что это было очень дорого, местность это была без леса, да. Значит, огонь надо было как-то добывать. Да, поэтому обожженный кирпич, как ни странно, это очень дорогой. Поэтому, скажем, у этой самой, так называемой Вавилонской башни, вот как раз эти два вавилонских царя сделали такой панцирь из обожженного кирпича. Ну, считается, вот когда Кольдовей это исследовал, где-то 8-7 метров толщину с каждой стороны. Так вот, когда... Ведь тот же Навуходоносор, почему он излюбленный персонаж, хотя и негативный персонаж Библии, он у нас дважды брал Иерусалим в 597 году и в 587 году. Первый раз из Иерусалима увел 3000, а второй раз всех увел в так называемый Вавилонский плен. И многие евреи были, иудеи, поселены в Вавилоне, они видели, как в это время строится эта самая башня. Поэтому вот этот сам рассказ о том, что люди строят вот что-то такое туда, это вполне соответствует действительности. Причем, конечно, это был самый крупный зиккурат, поскольку, повторяю, когда его нашли, ну, фундамент его нашли, каждая сторона — это 91,5 метров. Да, гигантское сооружение. По тем масштабам, конечно. По Геродоту 180. То есть... Да, ну Геродот все преувеличил очень сильно. Вот, и высоту обычно определяют в 90 метров. Обычные зиккураты — это 40-50 метров. А здесь очень солидная, конечно, конструкция. Так вот, после того, как заканчивается уже правление двух великих царей, там наступает период междоусобиц, когда пять царей там сменялось, в конце концов захватывает власть Набонид, вот которого я упомянул. Вот. И именно при нем Вавилонское царство прекращает свое существование. В 539 году, практически без сопротивления, Вавилон сдается персам, это царю Киру, основателю Ахеменидской державы. И поэтому он хорошо очень относился и к городу, ничего там не разрушал, не грабил. В то же время и иудеев отпустил на родину. Вот. Но в дальнейшем, при уже преемниках Кира, там опять-таки вавилоняне постоянно поднимали восстание. Особенно было мощное восстание это в 522-521 году. Это вот когда Камбис погиб, там было, так сказать, то ли был там какой-то узурпатор Магу там, то ли не было этого. Ну, в принципе, вавилоняне подняли восстание, и поэтому Дарий, тот, который убил этого самого то ли брата Камбиза, то ли этого самого узурпатора, он вошел в город и подавил это восстание, он расправился, он много чего там поразрушал. Поэтому это еще был один такой случай, когда Вавилон претерпел страшное. Но, повторяю, вавилонян было очень трудно остановить, и поэтому в начале V века, а вот для нас это тоже очень важно, они подняли восстание уже при персидском царе Ксерксе. Вот. Именно тогда когда Ксеркс взял город, он очень много чего поразрушал, в том числе и храм, в том числе и зиккурату досталось. И главное, он увез, хотя многие завоеватели увозили, это была традиция, увозить главную статую Бога, не потому что они были иконоборцами, а потому что, лишая небесного, да, покровителя. Небесного покровителя, они, повторяю, ну обычно эта статуя через там, 10 лет, там, через 20, через 50 лет возвращалась. Ксеркс уничтожил статую, о котором Геродот пишет, я не видел этой статуи, но говорят, там была статуя 12 локтей, вся из чистого золота. Вот он ее, ну, как пишут, он ее разломал, переплавил, и с тех пор Вавилон лишился очень важного своего статуса. Дело в том, что эта статуя бога Мардука была важнейшим атрибутом самого главного праздника, ради которого существовало государство. Это Новый год. Это в первые 11 дней месяца Нисана проводились целые ритуалы, и царь, там были целые целый комплекс всяких мероприятий, там он снимал свои регалии. Ритуальное унижение царя. Ритуальное получал унижение. От духовного жреца пощечину. Да, да, да. Ползал в опрахе, босиком. Да, да, но главное, что он каждый год проходила новые божественные санкции. Так вот, теперь больше никогда такого уже не будет. Но для нас главное, что персы теперь сделали очень важную вещь. Они в каком-то смысле последовали примеру Сенахериба. И в данном случае, ну, одни пишут, что это было само изменение русла, но это вряд ли такое возможно. Река севернее дворца Навуходоносора стала проходить по городу, огибая вот эту главную административную часть, и в пространстве между храмовым комплексом, между зиккуратом и дворцом опять возвращалось в свое прежнее русло. И именно здесь, на протяжении, ну, практически вот до Александра Македонского, находился главный административный центр. То есть там находились персидские сатрапы, войска и так далее. Поэтому Геродот, который там был... Ну и сады, соответственно. Ну, естественно, сады являются... Мы потом еще вернемся к этому вопросу. Сейчас считается, что это так называемая северо-восточная часть дворца, то есть это самая прилегающая, наиболее прилегающая часть к так называемым воротам Иштар. Так вот, и поэтому, когда Геродот там был, как и многие другие путешествующие или торговцы из той же самой Греции, он посетил город. Конечно, он не смог оценить реальные размеры города, он написал какую-то несусветную насчет размеров, 100 ворот, все обитые медью, там какой-то колоссальный... Ну, любил он это, да, любил. Я просто думаю... Ворот было много всего. Нет, я просто думаю, что он не преувеличил, просто действительно Вавилон был крупнейшим городом своего времени. 200 тысяч населения, ни один город такого размера не имел. Построен Вавилон вот как. Лежит он на обширной равнине, образуя четырехугольник, каждая сторона которого 120 стадий длины. Окружность всех четырех сторон города составляет 480 стадий. Вавилон был не только очень большим городом, но и самым красивым из всех городов, которые я знаю. Прежде всего, город окружен глубоким, широким и полным водой рвом. Затем идет стена шириной в 50 царских локтей, а высотой в 200. Царский же локоть на 3 пальца больше обыкновенного. Геродот. Вавилон, конечно, долгое время оставался сверхгородом. И, конечно, это на него произвело просто бешеное впечатление. Поэтому он явно был в районе храма Мардука. Он беседовал со жрецами. Он видел зиккурат, правда, который был уже, судя по всему, не особенно в хорошем состоянии. Вот. Но вот этот дворцовый комплекс он уже не видел. Не пустили. Его туда не пустили. Поэтому он-то о висячих садах ничего не написал. А вот возвращаясь к тому, что сказала Лариса, о Ктесии. Ктесий Кницкий, он был действительно придворным царем, и несколько десятилетий был вот врачом у персидского царя. Он работал и с документами, хотя больше он работал со слухами, почему, за что его и любили. И поэтому он первый принес и сообщение о висячих садах, и о том, что это висячие сады Семирамиды. Поэтому, в принципе, так это в греческую историографию и вошло. И самое, чтобы больше потом к этому не возвращаться, в принципе, разные будут периоды в истории персидского государства, но весь этот дворцовый комплекс благополучно доживет до Александра Македонского. Когда Александр Македонский в 331 году войдет без боя в Вавилон, его радостно будут встречать как освободителя. Вот, в данном случае, и он, ну, правда, уже возвратившись из похода, пожелает сделать Вавилон столицей своего государства. Так вот, комплекс будет, именно он там будет останавливаться, именно там он умрет, в конце концов, в 23-м году. То есть они, эти сады, еще были. Другое дело, по ним гулял. И он гулял. Другое дело, что, к сожалению, именно из Александра никогда не претендовала на право седьмого чуда света Великая Вавилонская башня. Причем из самых добрых намерений. Когда Александр пришел в Вавилон, он увидел, в каком плачевном состоянии находится зиккурат. Повторяю, вот в чем особенность архитектуры Египта и Месопотамии? Те построили пирамиды, и если бы люди не обдирали, они бы великолепно сохранились и будут сохраняться тысячелетиями. То, что построено из глины, нужно очень хорошо ухаживать за этим. Поэтому они регулярно разрушали, перестраивали, восстанавливали, реконструировали и так далее. Так вот, он из самых лучших намерений приказал разобрать вот эту уже оплывшую башню с тем, чтобы заново восстановить, построить. И солдаты, там масса народу в этом участвовали, они разбирали, как муравьи, вывозили этот самый мусор, там дошли до этого самого фундамента, но он помер. Его преемник, который в конце концов в битве Диадохов получит власть в Вавилоне, это самое огромное будет государство, это государство Селевкидов, Селевк Никатор тоже будет пытаться эту самую башню восстановить, но потом его интересы как бы охладеют, поскольку около 300 года он решит создать свой собственный город, это город Селевкии на Тигре. И, кстати говоря, это будет началом конца Вавилона как города, потому что туда переселят значительную часть. Ну, это как Петербург. Когда Петр основал, то туда переселяли и москвичей, и жителей других городов, поскольку надо было заселить. Надо было заселить. Поэтому Вавилон, он, в принципе, будет, конечно, еще существовать. Но его значение, в том числе значение дворцового комплекса, уже будет приходить в упадок и вот этого храма, и тем более зиккурат никогда не будет восстановлен, поскольку будет Селевкия. Потом в 140-м, ну там в 140-е годах Месопотамию у селевкидов захватят парфяне. Ну, кстати говоря, Митридат I примет на себя титул царя Вавилона, но опять-таки они с Вавилоном не будут связываться, они создадут свою столицу Ктесифон на Тигре. Поэтому Вавилон еще потеряет своих жителей. И хотя нам известно о том, что римляне дойдут до Вавилона, в 115 году римский император Троян захватит, войдет в том числе и Вавилон. В 199 году другой римский император Септимий Север еще раз войдет в Вавилон. Ну, во-первых, это будет уже городишко, потому что вот тот город, который нам известен сейчас археологически, он занимает 16 квадратных километров. Так вот, в позднее время он начинает сжиматься и лепится уже более к центральной этой самой части, остальные территории начинают уже забрасываться. Там хоронят людей, там, где раньше жили вавилоняне, там начинают распахиваться поля, и город начинает потихоньку умирать естественной смертью. Он, в отличие от Ниневии, не будет разрушен. Вот. И последний, как считают, как бы, ну, удар судьбы, это, наверное, арабское нашествие, да, это 624 год, когда они захватывают Месопотамию. Повторяю, Вавилону здесь, там нечего было уже брать, но он уже окончательно теряет свое значение, а потом появится Багдад. Багдад, который существует до сих пор. А Вавилон, он станет, по сути дела, вот таким местом, где будут возвышаться вот эти самые глиняные холмы. Вот все древние города, они потом превращаются либо в один хороший большой холм, либо, скорее всего, в группу этих самых холмов. И поэтому Вавилон забудется. Он останется в основном в памяти христиан, в памяти мусульман, в памяти иудеев, но как некий образ. Вот три великих города. Это город Эрех или Урук, откуда выйдет Авраам. Это страшный город львов Ниневия, который понес заслуженное наказание. И, к сожалению, вот город, который приобрел прям такое обозначение — Вавилонская блудница. Ну, повторяю, иудеи никогда не забывали Навуходоносора. И, кстати говоря, изобразили его в Библии, но абсолютно не таким, каким он был. Давайте поговорим о том, как были устроены эти сады, как обеспечивалась ирригация этих садов, где они с современной точки зрения находились и когда они были найдены. И они были ли найдены в этом месте? Ну, вот это очень правильный вопрос. Были ли они найдены? Как раз 19 век, особенно 40-х годов 19 века, это начало, по сути дела, археологии Месопотамии. Сначала Ботто, потом Лейерт, потом много других европейских ученых начинают первые раскопки, хотя это были не столько раскопки, сколько поиски артефактов. Именно тогда наполнились музеи британского, хранилища британского музея, Лувра, потом Берлина. Вот все эти замечательные коллекции были созданы в основном в это время. И в основном искали вот библейские города. Ну, особенно тщательно искали Ниневию, это в конце концов Лейерду удалось. А с Вавилоном было проще. Его особенно искать было не нужно. Он находился приблизительно в 100 километрах от современного Багдада на юго-запад. В свое время, потом, когда вот Кольдовый начал эти раскопки, он 3 дня добирался из Багдада вот в это место, а сейчас, вероятно, это, я не знаю, час езды на машине. Так вот, там был холм, который и назывался Бабилис. То есть это сохранилось. Другое дело, что никто не решался приступить к этим раскопкам, поскольку признавали грандиозность тех вещей, которые нужно сделать. И только немцы, конечно же, немцы. Не сразу, после долгих рассуждений, обсуждений, там прошли десятилетия, пока выделили средства. И вот они поручили Кольдовой вести раскопки этого сооружения. Он начал очень правильно, поскольку там еще предварительно были находки. Он фактически начал с северной части, то, что мы потом знаем как ворота Иштар и дворец Навуходоносора II. Эти раскопки, правильно было сказано, начались в 1899 году и продолжались до 1917 года. Только когда англичане вторглись туда, немцы вот это все бросили. Но за это время, благодаря раскопкам Кольдовой, они смогли наполнить свой замечательный музей. В том числе там есть великолепная реконструкция, вот, благодаря вот подлинным изразцовым плиткам. Вот этой самой дороги процессии, вот так что можно пройти, хотя это не вся дорога, она 300 метров была, гораздо больше, и вот реконструкция этих самых ворот Иштар. В этом самом дворце, естественно, что опирались на сведения античных авторов, все искали эти самые знаменитые сады. И когда Кольдовый нашел как раз в северо-восточной части дворца странное сооружение, оно странное тем, что там в основе как бы такой коридор, и в этот коридор выходят двери с каждой стороны по 7 длинных комнат. И в одной из этих комнат был обнаружен такой квадратный колодец. Там еще какие-то были, там какие-то еще параллельные были такие заглубленные архитектурные части. Но самое главное, что было найдено, хотя, повторяю, это было разрушено, что здесь впервые встречается в истории, по крайней мере, Месопотамии, впервые сводчатый потолок, то, чего вообще никогда не было известно в этот период. И вот именно это сооружение в тот момент назвали остатками висячих садов Семирамиды. С тем, что... И вот считалось, что из этого колодца эта вода механизмом поднимается. Есть многочисленные реконструкции этих садов, хотя, повторяю, кроме остатков вот этих 14 помещений коридора, ничего не сохранилось. Но считается... Ну, поскольку есть античное описание, что это было какое-то... Пирамидальное, да, сооружение. Ступенчатое такое сооружение. Ну, напоминающее, судя по всему, конструкция зиккурат, только гораздо меньше. Построенное из, в основном, обожженного кирпича. Там были, так же, как и в стенах, и в зиккурате, через определенные ряды проложены камышовые вот эти такие коврики, которые должны были там предохранять от разных, особенно проникновения влаги. Естественно, все промазывалось асфальтом. И на этих самых гранях вот этой маленькой пирамидки была насыпана земля, толстый слой земли. И здесь были высажены деревья, кустарники. Вроде там еще и свинец использовался, да, для там, изоляции. Ну, говорят, что были свинцовые эти самые. То есть вот эта вся очень воздушная внешняя конструкция покоилась на таких квадратных столбах и на перекрытиях арочных. И вообще, собственно говоря, ведь это на самом деле, в общем, памятник инженерной мысли, да. Древней инженерной мысли, чему все так восхищаются. И нужно сказать, что очень повезло, что раскапывал все-таки Колдевей, потому что помимо того, что он был архитектором, археологом, историком, он еще был и специалистом по канализации. Очень этим увлекался, поэтому он так это легко нашел, обнаружил, и у него есть его собственная реконструкция вот этих садов. Итак, вот как сказал Андрей, на этих вот столбах, значит, лежали каменные плиты. Большая редкость для Вавилона. Да, да, это очень дорогое сооружение. Дальше находились слой кирпичей, слой камышовых плетенок или камыша, все это заливалось асфальтом, слой обожженного кирпича, то есть, чтобы влага не проникала вниз. И он все это нашел. Этого не нашел. Этого не нашел. Это описание, которое дается. И сверху насыпался очень толстый слой плодородной почвы, который, в общем-то, позволял высаживать там деревья с очень большими корнями. Вот. Не только деревья, но и какие-то диковинные растения туда свозились, цветы. Вот. И действительно, на вот этом вот постаменте, действительно, оно было таким вот уступчатым. И то есть на каждой террасе вот был своего рода сад, потом еще какие-то арки. То есть вот внешне это было очень прозрачное и легкое сооружение. И там все время текли какие-то ручьи. Щебетали, водопады. Да, щебетали птички. Были фонтаны. И внешне, конечно, да, причем вот по бокам вот этого ступенчатого сооружения были лестницы. Там из розового, из белого камня. И каждое утро тысячи рабов снизу, значит, подавали с помощью различных механизмов воду наверх. И так каскадом вот по этим ступенькам стекало. И, конечно, в условиях вот этой 50-градусной жары и в пустыне, во-первых, это производило впечатление сказки. Вот эта легкость, прозрачность. А с другой стороны, там было просто сказочно хорошо отдыхать. Так что супруга Навуходоносора могла там, в общем-то, чувствовать себя комфортно и вспоминать о своей родине. Ничего не протекало вниз, потому что внизу, там, где были столбы и арочные перекрытия, это была галерея, где гуляли придворные. И существует масса различных реконструкций. Вот, в общем-то, здесь надо... А версии с двумя колесами? Тоже вот... Подъем воды наверх механическим способом. Ну да, мы говорили, что там какой-то механизм, скорее всего, был. Поскольку не вручную же это все было, понимаете, поскольку объем воды был очень... большой. Но дело в том, что после того, как мы уже выяснили, после Александра Македонского, да, кстати говоря, по легенде, на вот первом ярусе вот этих чудных садов Александр Македонский отдал Богу душу. Вот. Но после того, как мы уже сказали, уже начиная с Селевка, это какое-то захолустье становится, никому это уже было не нужно. Не сразу, но потихоньку. Вот, произошло землетрясение. После чего, конечно, наводнение, были подмыты вот эти вот слой кирпича, осели террасы, провалились перекрытия, все это дело рухнуло, ну и потом, в общем-то, затопило. Поэтому то, что вот нашел Колдевей, если то, что он нашел, считать садами Семирамиды, это вот, так сказать, жалкие останки. Сейчас это просто называют сводчатое здание. Признают оригинальность и так далее. Но сейчас считают, что, скорее всего, они могли быть ближе к Евфрату, а не слишком далеко. Ну, нужно сказать, что начиная с 40-х, 50-х годов 19 века район Месопотамии очень активно раскапывался всеми экспедициями. И потом уже, когда Ирак стал самостоятельным государством в 22-м году, по умолчанию все, что находили экспедиции, должно было сдаваться в Багдадский музей. И, кстати, позже, вообще багдадское правительство, особенно вот предпоследнее, скажем так, оно очень серьезное внимание уделяло охране культурных ценностей. То есть, во-первых, был создан в 60-х годах вот этот грандиозный Багдадский музей, который был создан на деньги миллионера Гулбекяна. Он сколотил состояние на продаже нефти, и вот такой подарок решил сделать государству. Вот все, что за 150 лет там накопали, вот содержалось вот в этих огромных хранилищах. Потом уже на севере в Масуле появился музей, и в каждом провинциальном городе тоже были свои музеи. Саддам вкладывал большие деньги в археологию, в науку, в ученых и в музейное дело. И очень сурово карал черных археологов, если они попадались, и тех, кто продавал вот эти вот древности. Ну, да. Вот так что... А потом все это было разворовано после взятия вот, Багдада. Да. К сожалению. Да, вот просто еще до взятия Багдада, просто как раз в 78-м году, да, именно в этом году, была принята специальная программа, да, которая определила Вавилона, судьбу Вавилона. Не только раскапывать, а восстановить Вавилон в том виде, как он был при Навуходоносоре II. Неплохо. Вот, и они начали, была специально создана не только комиссия, они изготавливали кирпичи, там работали сотни рабочих. Они фактически восстановили значительную часть стены. Ну, храм Нинмах уже раньше был восстановлен. Дворец вот. Навуходоносора. Вот, но главное, что они хотели восстановить именно дворец. Это главное такое сооружение. Ну, потом, правда, были вот Ирак-Иранская война, потом буря в пустыне, потом самые печальные судьбу Вавилон, конечно, пережил во время последней войны. Вернемся, однако же, к садам Семирамиды. Где еще, предположительно, они могли находиться? Учитывая, что вот то, что было найдено весьма далеко от Евфрата, какие-то раскопки велись ближе к берегу? Это может быть только во дворце Навуходоносора II. Вот. Другое дело, что он не докопан. И вообще-то, конечно, это не дело вести такие раскопки города такого мирового значения, только это не должно быть проблемой иракского руководства. Это памятник мирового значения. И так же, как во многих других областях, скажем, в Греции, копают многие иностранные ученые, здесь должны работать разные специалисты из разных стран. И когда, повторяю, 16 квадратных километров, а там раскопано, ну, я не знаю, ну, может быть, 5%, ну, может быть, 10%. Это копать и копать. Поэтому есть надежда, что да, когда-нибудь, ну, найдут то, что можно. Гипотетически. Но пройдет еще много-много времени. Нужно раскопать все, весь этот город, ну, хотя бы дворец. И тогда мы можем, ну, может быть, с большей уверенностью говорить о том, что эти дворцы Семирамиды действительно... под сады, действительно по достоинству причислены к этим самым чудесам. А пока у нас есть в основном только легенда. Спасибо за участие в нашей сегодняшней беседе. А с вами, уважаемые телезрители, мы встретимся через неделю, чтобы продолжить наше путешествие вглубь истории. Всего доброго. Смотрите нас.